Бедняги-провинциалы никогда не видели автомобиля, целая толпа их. Подави рожок, Кэндиси. Кэдди на меня и не смотрит. Пусть уйдут с дороги. Не смотрит. Не то еще попадут под колеса, и отцу вашему будет неприятно. Уж хочет, не хочет. А придется и ему купить авто теперь. Я почти жалею, Герберт, что вы раздразнили нас этим авто. Разумеется, я вам признательна. Это такое удобство. У нас, конечно, есть выезд, но часто, когда мне бы хотелось прокатиться, черномазенькие наши бывают заняты, а отвлеки я их от дела, мистер Компсон меня расказнит. Он твердит, что Роскус полностью к моим услугам, но я-то знаю цену словам. Знаю, как часто обещания даются только для очистки совести. Неужели и вы, Герберт, станете так поступать с моей Кэндиси? Но нет, я знаю, вы не станете, Герберт, нас всех окончательно избаловал. Писал ли я тебе, Квентин, что он возьмет Джейсона на службу к себе в банк, как только Джейсон окончит школу? Из Джейсона выйдет превосходный банкир. Он единственный из моих детей, обладает здравым практическим умом. А благодарить за это можете меня. Он пошел в нас, Бескомов, а остальные все они, Компсоны, муку дал Джейсон. Они вдвоем клеили змеев на задней веранде и продавали по 5 центов за штуку. Он и малыш Паттерсонов. Казначеем был Джейсон. В этом трамвае нет негра. А за окном все плывут шляпы, еще не пожелтевшие. До университета. Мы продали Бенджин. Лежит на земле под окном и ревет. Продали лук, чтобы Квентин мог учиться в Гарвардском. Будет вам братом, младшим братом. Машина вам необходима. У вас теперь вид совсем другой. А ваше мнение, Квентин? Я с Квентином сразу же без мистеров. Я о нем уже столько слышал от Кэндиси. Да-да, поменьше церемонии. Я хочу, чтобы вы, мои мальчики, были задушевными друзьями. Ведь Кэндиси с Квентином — задушевные друзья. Отец, я совершил... Как жаль, что вы росли без брата, без сестры. Без сестры, без сестры. Не было сестры. А про вид мой вы, Квентина, лучше не спрашивайте. Когда я нахожу в себе силы сойти к столу, они с мистером Компсоном воспринимают это почти как обиду. А сейчас я держусь единственно на нервах. Расплата за это наступит для меня потом, когда все кончится, и вы увезете мою дочурку. У моей маленькой сестры не было ма. Если б только я могла сказать «мама», «мама». А меня так и подмывает вместо нее увести вас. Тем более эту машину мистер Компсон не догонит. Ах, Герберт! Слышишь, Кэндиси, что он говорит? И не смотрит на меня округло, и упрямо сжата челюсть, и не оглянется. Ты, впрочем, не ревнуй, это ведь лесть в утешении старухи. Подумать, у меня... И замужняя взрослая дочь прямо не верится. Чепуха! Вы выглядите девушкой, вы в 10 раз моложе Кэндиси, и румянец у вас на лице девичий. Лицо в слезах, в упреках, запах камфоры и слез. Голос причитает ровно и негромко. За сумеречной дверью сумеречно-цветный запах жимолости. С чердака по лестнице сносят дорожные сундуки, пустые, гулкие, как гробы. Френч Лик. Не смерть нашла на солнце. Френч Лик — курорт в штате Индиана, известный своими соляными источниками. По ассоциации Квентину вспоминается, что звери охотно приходят на солонцы, где их подстерегают охотники. Кэдди же нашла на солонце не смерть, а мужа. В непожелтелых шляпах и не в шляпах. В 3 года не изнашивают шляпы. Не изнашивал. Время прошедшее был. А будут шляпы, когда не меня и не Гарвардского. Отец говорит, в Гарвардском университете мудрость лепится сухим плющом по старому мертвому кирпичу. И Гарвардского не будет. Для меня, во всяком случае. Снова грустнее, чем был. Снова грустнее всех слов. Снова. Споут надел уже сорочку. Значит, скоро и полдень. Сейчас снова увижу свою обманутую тень, и если не остерегусь, ногами снова топтать буду свою непрошибаемую тень. Но не сестру же грязными ногами. Я никогда бы. Я не позволю устраивать за моей дочерью слежку. Я никогда бы. Как могу я держать их в узде, когда ты с малых лет привил им неуважение ко мне и к моей воле? Я знаю, ты презираешь нас, Бескомов. Но все равно зачем учить неуважению моих детей, из-за которых я столько страданий претерпела? Втаптываю тень в бетон. Топчу кости своей тени твердым каблуком. А вот и часы слышно. И сквозь пиджак я дотронулся до писем. Я не позволю ни тебе, ни Квентину, ни прочим шпионить за моей дочерью, в чем бы она ни была, по-твоему, повинна. Значит, ты все же признаешь, что для слежки есть причина? Я никогда бы, никогда бы. Верю, что ты никогда бы. Я не хотел в таком резком тоне. Но у женщин нет уважения друг к другу, нет уважения к себе. Но как могла она? Ступил на тень, и пробили куранты. Всего лишь четверть. А дьякона нигде не видно. Подумать, что я способен, соглашусь. Она не хотела тебя оскорбить. Поступила по-женски, и только. Она ведь любит Кэдди. Фонари уходят улицей под гору, а затем к городу вверх. На живот ступаю своей тени. Рук подыму, и тени не дотянутся. Позади я чувствую отца. За стрекочущей тьмой лета, августа, фонари. Мы с отцом — защитники женщин от них же самих, наших женщин. Так уж устроены женщины. Им не свойственно, как нам, вникать в характер людей. От рождения в мозгу у них посев готовых подозрений, плодоносящих то и дело. И они обычно не ошибаются, ибо на прегрешение и зло у них чутье — способность восполнять недостающие злу звенья. Готовя мозг для урожаев зла, инстинктивно, как спящие в одеяло, они кутаются в это действительное или придуманное ими зло, пока оно не сослужит свою службу. Вон он идет между двумя первокурсниками. С небрежной отмашкой старшего по чину отдал мне честь. Видно, не совсем еще опомнился с парада. Я остановился. — Вас можно на минутку? — Меня? — Пожалуйста. — До свидания, ребята. — сказал он, останавливаясь и поворачиваясь к тем. — Рад был потолковать с вами. — Узнаю старину дьякона. Вот уж действительно психолог-самородок. Говорят, что он за 40 лет не пропустил ни единого поезда в начале учебного года и что южанина опознает со взгляда. Без осечек работает. А стоит лишь тебе заговорить, тут же и определит, из какого ты штата. К поездам он надевает своего рода форму, наряд в стиле хижина дяди Тома, с заплатами и всем, как полагается. То есть в театрализованном, псевдонегритянском стиле, соответствующем расхожим представлениям о бедном негре с южных плантаций, которые восходят к роману Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», 1852 год. «Сюда, молодой хозяин, сюда! Вот они мы где!» — хватает твои чемоданы. «Эй, малый, давай поближе! На-ка вот вещички!» Тут к тебе боком придвигается живая гора клади, под ней белый подросток лет 15, и диакон ухитряется навесить на него еще и твой багаж с напутствием «не урони, гляди». «Будет доставлено, хозяин. Скажите только старому негру номер комнаты, и к вашему приходу все на месте будет чин-чином». С этого момента и вплоть до полного твоего порабощения он завсегдатай у тебя, болтливый и легчайший на помине. Правда, южный жаргон его становится все севернее, ухватки и одежда все цивилизованней, и теперь, когда ты порядком выдаен и поумнел, тебя именуют уже не хозяином, а Квентином. А там, глядишь, на нем явился чей-то поношенный костюм от Брукса и шляпа с даренной лентой расцветки Принстонского клуба. Забыл, какого именно. Но сам он, впрочем, убежден приятно и бесповоротно, что это полоска от офицерского шарфа, принадлежавшего Аврааму Линкольну. Принстонский клуб. Принстон, университет в штате Нью-Джерси. Давным-давно, когда дьякон только начинал тут обосновываться, кто-то сочинил, будто накончил здешнюю семинарию. Уяснив, что сие обозначает, дьякон восхитился выдумкой и стал сам ее распространять, и под конец, должно быть, даже сам в нее поверил. Во всяком случае, он любит рассказывать длинные и нудные истории про свои студенческие годы, приплетая давно умерших профессоров и называя их понебратски по именам, как правило, перевранным. И однако, если вспомнить про бесчисленные эшелоны зеленых и неприкаянных новичков, которым он успел быть наставником, гидом и другом, то, пожалуй, при всем его актерстве и жуликоватости смрад от его в ноздрях небес не гуще, чем от прочих смертных. Смрад в ноздрях — библейская аллюзия. — Вас не видать было дня 3-4, — сказал он, взирая на меня все еще воински парадно. — Не хворали? — Нет, все в порядке. Занимался просто. Впрочем, я-то вас видел. — Где бы это? — Позавчера. — На параде в день памяти павших. — А, да, я участвовал. — Сами понимаете, я не любитель парадов, но ребятам нашим, ветеранам, приятно, когда я с ними шагаю. Причем и дамы пожелали видеть всех старых ветеранов в одном строю, а дамам как откажешь? — И в тот итальянский праздник вы тоже, — сказал я. — Наверное, по просьбе дам из христианского общества трезвости? — Нет, в тот раз я ради своего зятя. Метит на должность при городской управе уборщика улиц. Я ему говорю, тебе сплюхи только метлы не хватает под голову. — Значит, видели меня? — Видел оба раза. — А про позавчера? — Ну, как я выглядел в форме? — Отлично выглядели, дьякон. Лучше всех их. Им бы надо вас сделать своим генералом. Он тронул меня за локоть, этим мягким, как бы истертым касанием негритянских пальцев. — Я вам что скажу, по секрету? Вам-то я могу. ведь мы с вами земляки, как-никак. Слегка подавшись ко мне, говорит быстро и не глядя. За меня сейчас хлопочет. Вот подождите годок. До следующего дня память павших. Увидите, где я тогда шагать буду. Распространяться как и что не стану. Просто ждите и сами увидите, юноша. Перевел взгляд на меня, слегка похлопал по плечу и качнулся на каблуках, многозначительно кивая. — Так-то, сэр. Недаром мы с зятем ушли из республиканцев в демократы 3 года назад. Зятя в управу, а меня... Вот так-то. Если б только мой чертов зятек хоть теперь в демократах не лодырничал. А уж я... Вот вы ровно через год без 2 дней встаньте на углу там, когда будем проходить, и своими глазами увидите. Надеюсь, так оно и будет. Вы заслужили это, дьякон. Да, кстати. Я вынул письмо из кармана. Завтра придете к нам с этим письмом. Вручите его шерифу. Он передаст вам кое-что. Только учтите, завтра, не сегодня. Он взял письмо, оглядел. Заклеено. Да, и внутри пометка, что оно действительно лишь с завтрашнего дня. Хм, — произнес он, поджал губы, глядит на конверт. — Так, говорите, мне передадут кое-что? — Да, в подарок от меня. В черной руке солнцем залитый белый конверт. Дьякон смотрит на меня, глаза мягкие, сплошь темно-карие, без зрачка. И вдруг, из-под всей мишуры белого политиканства, униформ и гарвардских манер, на меня глянул Роскус, несмелый, скрытный, бессловесный и печальный. — Вы ведь не станете разыгрывать старого негра? — Сами знаете, дьякон, что нет. Вас в жизни хоть один южанин разыграл хоть раз? Это так, они милые люди. Только с ними жить нельзя. Это как? — А вы пытались? — сказал я. Но Роскус исчез уже. И на дьяконе снова личина, какую он издавна приучен являть миру, напыщенная с фальшью, но без хамства. Будет сделано, юноша, по вашему желанию. Помните, не раньше завтрашнего дня. Так точно, — сказал он. Договорились, юноша. Итак, ну, желаю вам, — сказал я. Он смотрит на меня чуть сверху вниз, благожелательно, значительно. Я вдруг ему руку пожал. А он мою, внушительно, со всей помпезной высоты своих служебных и военных грез. Вы, дьякон славный малый, желаю вам. Вы стольким уже студентам помогли на своем веку. Да, я ко всем стараюсь по-людски, без мелочных социальных различий. Человек для меня всюду человек. Желаю, чтобы у вас и впредь было столько же друзей среди студентов. Ну, что говорить, с молодежью я умею ладить. Ну, и она меня не забывает, — сказал он и потряс конвертом. Вложил в карман, застегнул пиджак. Да уж, друзьями судьба меня не обделила. Снова бьют куранты, половина. Встав на живот своей тени, слушаю, как удары мирно и размеренно нижутся вдоль солнечных лучей сквозь узенькие мелкие еще листочки. Размеренно, спокойно, безмятежно по-осеннему звучат, как всегда, куранты даже в месяц невест. Лежит на земле под окном и ревет. С одного взгляда на нее не понял. Устами младенцев. Уличные фонари кончили бить. Пошел обратно к почте, втаптывая тень в мостовую. Идут сперва вниз, а затем поднимаются в город, как фонарики, подвешенные друг над другом на стене. Отец сказал, она ведь любит Кэдди, любит людей через их изъяны. Дядя Мори сидит перед огнем, расставив ноги, но одну руку все же придется ему вынуть из кармана на минуту, чтобы выпить рождественский тост. Джейсон бежит, руки в карманы. Упал и, как связанная курица, лежал, пока верш не поднял. Ты чего рук из карманов не вынаешь, когда бежишь? Вынул бы, оперся. Вертит в люльке головой, катает ее сбоку на бок, уплощая затылок. Кэдди Джейсону сказала, что верш знает, от чего дядя Мори бездельник, от того, что младенцем раскатал себе затылок в колыбельке. Навстречу тротуаром косолапит шериф, упитанно серьезный. Очки поблескивают лужицами под струящейся листвой. Я дал дьякону записку, из одежды ему там кое-что. Меня, возможно, не будет весь день. Так ты ему сегодня ничего не давай, ладно? Ладно, — смотрит на меня. А что это ты, собственно, затеял? Расфронтился? И бродишь, как индийская вдова, перед самосожжением. На психологии сейчас ведь не был? Ничего я не затеял. Так ты сегодня ему не давай. А что у тебя под мышкой? Да ничего. Подметки на туфли набил. Так ничего до завтра не давать, слышишь? Слышу, ладно. Да, вспомнил. Тебе там на столе письмо с утра. Не брал? Нет. На столе лежит. От царицы Семирамиды. Шофер доставил в 10:00. Хорошо, возьму. Интересно, что ей на этот раз нужно. Полагаю, очередной концерт оркестра джентльменов. Туруру, тарара, Джеральду гиб-гип-ура. Нельзя ли поэнергичнее в литавры, Квентин? Как здорово, что я не джентльмен. Пошел, любовно прижимая к себе книжку, слегка бесформен, упитанно сосредоточен. Уличные фонари. Ты потому так думаешь, что из Компсонов один был губернатором и трое генералами, а у мамы в роду ни тех, ни других? Всякий живой лучше всякого мертвого. Но нет таких среди живых или мертвых, чтоб уж очень были лучше других живых и мертвых. Но в мыслях маминых она уже виновна. Решено. Кончено. И это нас всех отравило. Ты путаешь грех с неприличием. Женщины этих вещей не путают. Твою мать заботит приличие, а грех ли — нет, о том она не задумывалась. Да, я должна уехать. Оставлю тебе всех, возьму одного Джейсона и уеду куда-нибудь, где нас не знают, где он вырастет, и будет все это. Остальные не любят меня, они безлюбые, в них компсоновский эгоизм и ложная гордость. Только к Джейсону могло тянуться мое сердце без тайного страха. Ерунда, при чем тут Джейсон? Я о том, что, когда ты станешь лучше себя чувствовать, вы с Кэдди могли бы съездить во Френч Лиг. И оставить Джейсона на тебя и на черномазах? Там она о нем забудет. Да и болтать перестанут. Не смерть нашла на Солонце. Возможно, я ей мужа там нашла бы. Не смерть на Солонце.